Глава 47. Назначенный день приближался. В Боркунах было решено, что ехать в пойму Иссы возле деревни Янишки не стоит. Во-первых, она слишком заросла аиром, и лодка еле протиснется, а во-вторых, на открытие охотничьего сезона туда съезжается слишком много окрестных мужиков, которые палят в свое удовольствие. Выбор пал на озеро Алунта, хоть это и далеко. Зато увидишь, Томаш, что там уток целые тучи. Решено было также, что Томаш возьмет бердянку Виктора, а тот будет стрелять из пистонки. Для стрельбы из нее нужна сумка с принадлежностями. В одном отделении порох, в другом — дробь, в третьем — пистоны, а еще пакля. Порох надо отмерять металлической меркой и сыпать прямо в ствол, потом длинным деревянным шомполом забивать клок пакли, затем дробь и снова небольшая затычка из пакли. Поднятый курок открывал металлический стержень для пистона. Томаш умел плавно спускать курки двустволки. Одним пальцем нажимаешь на спуск, а другим придерживаешь курок, чтобы опускался постепенно. Другое дело пистонка, где ты видишь это донышко маленькой кастрюльки и потому опасаешься, а вдруг в последний момент курок вырвется и ударит. Обдумывали, каких взять собак. И Каро решено было оставить дома. Легавые охоту на уток только портят, а потом плохо делают стойку. Чтобы поднять уток, достаточно заграя, систематичного и серьезного. Дунаю могло взбрести в голову удрать в лес. Лютня? Как-то неудобно. Это занятие для нее слишком легкое, а кроме того, она щенная. Итак, телега с драбинами, устланная сеном, а в ней Рамуальд, Томаш, Дионизий, Виктор и Заграй. Примечание. Драбины, от польского драбина, лестница, боковые решетки в телеге, для перевозки снопов, соломы. Конец примечания. Щелкает кнут. За лошадьми вьется пыль, Томаш лежит, а камни, деревья и деревенские изгороди убегают назад. Рамуальд насвистывает, Томаш помогает ему. Дорога весело. Не проходит и часа, как они уже вытаскивают из мешка провиант. Каждый получает кусок колбасы и закусывает, подскакивая на выбоинах. К вечеру должны успеть, там ночлег, а на рассвете на озеро. Найдутся ли для них челноки, беспокоится Томаш. Ясное дело, в той деревне у каждого есть хотя бы один. Воду видно издалека, истинно красную от закатной зари. Берег, по которому они подъезжали, был высоким, и можно было разглядеть контуры озера. Овальное, с одним острым концом. С этой стороны поля на холмах, с противоположной, начиная с середины овала, черноватая масса, из которой кое-где выбивались на фоне неба перья сосен. Там большие болота, и там они будут охотиться. Здесь, у дороги, круглый, словно искусственно насыпанный холм, на нем развалины замка и спуск на зады деревни Алунта. В избе они ели простоквашу из огромной миски, а потом Томаш в сумерках взбирался на склон замкового холма. Вставала полная луна. Тишина. Нагревшийся за день травы, в которой стрекочут сверчки, совсем рядом, почти под ногами, блестят чешуйки мелких волн. Томаш прикоснулся к камням, оставшимся от стен или фундамента. Отсюда она бежала, чтобы броситься в воду и утонуть. Рамуальд повторил ему то, что рассказывали о замке с незапамятных времен. Когда его штурмовали тевтонцы, языческая жрица предпочла покончить с собой, чем сдаться. Больше никто ничего не знал. Томаш представлял себе, как она поднимала руки, кричала, а за ней развивался белый плащ. Но ведь все могло быть и по-другому. Она могла спускаться медленно, припоясанная полотняным поясом, в зеленом венке на голове, с песнями к своему богу и, дойдя до берега, постепенно входить в воду. А где ее душа? Осуждена навеки за то, что противилась крещению? Тевтонцы были врагами. Они жгли и убивали, но все же верили в Иисуса, а преподанное им и крещение защищало от ада. Может, ее душа блуждает где-то здесь, ни в аду, ни в раю? И Томаш подскочил, потому что позади него что-то зашелестело. Наверное, это была мышь. Однако он, хоть и отправился на руины с некоторой надеждой на острые ощущения, быстро сбежал обратно к крышам и голосам людей, коров и кур. На сеновале, лежавший возле них заграй, вздыхал сквозь сон. Виктор продавил в сени ямку, в которую Томаш скатывался, поскольку был легче. В темноте кто-то чужой взбирался по лестнице наверх, перелезал через них. Рамуальд спрашивал, кто, в ответ слышалось «свои», пока, наконец, все не стихло, и Томаш, глянув сквозь щель в крыше на звезду, не уснул. Просыпаясь на сеновале, всегда замечаешь, что лежишь не там, где думал. Томаш с краю. Еще немного, и он бы упал. Виктор храпел и свистел носом, не возле его головы, а в ногах. В сером свете виднелись складки никем не занятого, скомканного одеяла. Рамуальд и Дионизий зарылись глубоко в сено, на них заграй. Томаш нервно зевал, размышляя, будить ли их. Но в это время со скрипом отворились ворота, свет и прохлада, а снизу кто-то кричал: «Пан Буковский, вставать пора!» На заваленке перед избой. Приготовление. Рамуальд и Дионизий опоясались патронташами. Томаш набил карманы патронами. Они выпили лишь немного молока, чтобы не будить женщин. Воскресенье. Хозяин и его сын, которые шли на озеро вместе с ними, закатали штаны до середины икр и сняли с крюков под навесом крыши шесты и длинные весла. Озеро было покрыто пластами тумана. С крутой тропинки они видели наполовину вытянутые на гальку челноки. Возле них клубился пар и проглядывала гладь без единой морщинки. Казалось, их ребристые внутренности в гуще тумана всегда будут неподвижны. Внизу, у самых челноков, тут и там виднелись кусочки воды, сиявшие отблесками неба.